Надутый обидой Кравцов во время короткого перелета не проронил ни слова. Происходящее не влезало в рамки его версии, и теперь поведение Лиры в лаборатории выглядело банальным сумасшествием. Он не стал обсуждать это с миром, а только сжался в кресле и думал. Недавно ему казалось, что он ухватился за ниточку, но это оказалось иллюзией. Преступник был хитрее, изобретательнее, умнее, а главное, нигде не оставлял следов. Коматозное состояние Лиры Айры не в счет, местные медики не смогли обнаружить причины такого состояния, а машины так, вообще, ошиблись при постановке диагноза. В этом Сергей не сомневался, и тело Айры было подтверждением. Вопрос в другом, чего добивается преступник, что побудило его действовать. Планетолет круто зашел на посадку, и Кравцов, не дожидаясь шторма, выскочил из кабины и побежал к палатке, в которой лежало тело Айры. По пути он оттолкнул служащего, преградившего ему дорогу. Тот особо и не сопротивлялся, увидев разрешающий взмах мира. Сергей резко откинул полог палатки и вздохнул удовлетворенно. Потом мерзко хихикнул, а потом рассмеялся в голос. Подошедший к нему шторм, взглянув внутрь палатки, только разинул рот. Так они и стояли некоторое время. Кравцов глупо и громко хихикал, а мир, словно замороженный, смотрел на совершенно голую девушку. Пока шторм распекал служащих за то, что они проглядели похитителя костюма, лежащий в коме Айры, Кравцов осмотрел ее дом. Ничего необыкновенного не заметил, стандартная обстановка в стандартном домике для персонала. Порывшись в ее скудном гардеробе, хмыкнул. У моей Дашки вещей раз в 100 больше. Он вышел на веранду и в ожидании шторма присел на ступеньки крыльца. Он думал о том, что костюм Айры не мог взяться ниоткуда. Его кто-то ей принес. Опять же, в чем заключалась цель такого подарка? Неизвестный материал, неизвестные технологии. Стоп, если материал изготовлен с помощью неизвестных людям будущего технологий, то логично предположить, что он не отсюда. А откуда? С другой планеты. Это вряд ли. Кравцов хотел по привычке стукнуть кулаком себе в лоб, но рука остановилась на полпути. Все ведь началось на установке временного перехода. Временного. Сомнительно, чтобы такой костюм достали из прошлого, иначе технологии бы присутствовали здесь и сейчас, даже если они и были где-то спрятаны. Хотя, можно предположить, что Том Хелп, проводя эксперимент с артефактом в виде золотого льва, и вытащил этот костюм из прошлого. Но тогда зачем вводить в коматозное состояние тех, кто знал об этом? Какой в этом смысл? Это была единая группа, трудящаяся над одной задачей. И почему тогда Айра, знавшая, наверняка, о находке Хелпа, молчала столько времени, да еще скрывая это от своих соратников? Нет, кто-то есть еще, и ни Айра, ни Лира о нем не знают. Это доказывает их реакция. Они обе кого-то увидели перед тем, как упасть в бессознательное состояние. Но откуда у Лиры тот голубой огонь в глазах? Почему у Айры такого не было? Кулак Сергея все-таки стукнул по лбу. Кравцов чувствовал, что разгадка уже совсем близко. Надо только грамотно сопоставить факты, а их набралось немало. Сергей решил начать сначала. Временный переход. Временный переход. Неизвестные технологии. Неизвестный материал. Временная воронка. Коллективный разум. А что если Том Хелп решил залезть в будущее, и вместе с костюмом притащил сюда человека из будущего? Кравцов подпрыгнул, будто подброшенный сильной пружиной. Эта версия показалась ему нереальной, но тогда, практически, все сходилось. Даже то, что этого человека пока никто не видел. Мало ли, какие технологии существуют в еще более далеком будущем. «Мир!» — крикнул Сергей. «Ты где?» Шторм вышел из-за кустов с недовольным видом. «Ты чего кричишь? У меня к тебе есть несколько вопросов. И зачем кричать-то? У тебя есть коммуникатор. Сергей, ты меня иногда поражаешь». Кравцов взволнованно отмахнулся. «Сейчас не об этом. Скажи, сколько раз ты уходил в прошлое на мои поиски?» Шторм поморщился. «Точно не скажу, но раз 20. Ты же возвращался сюда каждый раз?» «Это глупый вопрос». «Конечно, возвращался. Скажи», — в нетерпении Сергей чуть не рухнул со ступеньки крыльца. «А Том Хелп расспрашивал тебя о технологии возврата?» Мир непонимающе моргнул. «Вообще-то, Том и разрабатывал эту технологию вместе со мной. Мы конструировали капсулу для перехода в прошлое и возврата из него. Как, ты, надеюсь, помнишь, она в виде автомобиля из вашего времени. А где сейчас эта капсула?» «На установке временного перехода, в специальном ангаре». «А ты зачем это спрашиваешь?» «Погоди, эта капсула была сконструирована до того эксперимента со злосчастным артефактом?» «Конечно, и Хелп мог воспользоваться ей без тебя, безусловно», — ответил Шторм и тут же осекся. Он потер подбородок и как-то необычно взглянул на Сергея. «У тебя появились какие-то догадки. Я правильно понял?» «Правильно, напарник», — Сергей широко улыбался, довольный собой. «Давай посетим тот ангар, мне нужно проверить свою версию». «Хм, мир даже не шевельнулся. А что ты хочешь проверить? Капсула законсервирована, и доступ к ней затруднен. Ладно, а в ней есть регистратор посещения времен? Ну, можно ли узнать, в какие времена капсула отправлялась?» Шторм напряженно задумался. Некоторое время он молчал, что-то перебирая в уме, потом нерешительно кивнул. «В принципе, это возможно, но эта процедура требует подготовки, нужно собрать аппаратуру, согласовать кое-что». Кравцов всплеснул руками. «Как у вас все долго, сплошная бюрократия. Прости, не понял мир. Согласование. В чем это заключается? Капсула, как бы тебе объяснить, в специальном поле. Чтобы его отключить, нужно согласовать расход и перераспределение энергии. Установка временного перехода – не просто механизм, а сложнейшая система агрегатов на различных физических принципах, в том числе, и воздействие на магнитное поле планеты. Это не пылесос, Сергей». «Хорошо, хорошо», – поспешил согласиться Кравцов. «А когда мы сможем это сделать? Я займусь этим с утра», – подумав, ответил мир. «И ты мне расскажешь о своей версии, чтобы я имел аргументы для согласования. Заодно поедим, а то я голоден, как волк зимой. Признаюсь, я тоже не прочь поужинать. И, как та Майра, ее отправили к Лире в клинику специальной медицины. Они в одном помещении. Если будут какие-то изменения в их самочувствии, то мне сообщат». Когда парочка, приземлившись на лужайке, зашла в домик Сергея, то Кравцов учуял едва уловимый, но чужой запах. Сергей вытянул руки назад, преграждая путь Шторму. «В доме кто-то был без меня», — объяснил Кравцов свое действие. «Запах какой-то странный». Мир принюхался. «Действительно, пахнет озоном. В доме кто-то был, и совсем недавно. Это очень плохо». «Ясен пень», — усмехнулся Сергей. «Нет, не ясный и не пень», — грозно сказал мир. «Это грубое нарушение общественного порядка. Я не помню, чтобы подобное когда-то происходило. В моем времени, увы, это не редкость». Кравцов все же зашел в дом, внимательно осмотрел все углы. Ночная темнота уже твердо отвоевывала себе место, и Шторм попросил прибор контроля включить освещение. Прибор ответил, видимо, отказом. «Что случилось?» Сергей пытался в темноте посетить туалет. «Твой дом обесточен. Сработала система защиты от перегрузки. Я будто вернулся в свое время», — съехидничал Кравцов. «Давай починим. Где автомат защиты?» «Все сложнее, Сергей. Я вызову специалистов. Нагрузка на дом штатная, и подключение дополнительно регулируется автоматически по всему контуру поселения. Тут кибернетическая система на взаимных сигналах. Аппаратура в домах одинаковая, и скачков напряжения не бывает. В случае возникновения аварийных ситуаций на пульт контроля оператора распределения энергии приходит сообщение. Он тут же отключает аварийный контур и включает дублирующий в обход аварии. Я ничего не понял, но ладно, что будем делать? Немного подождем. Специалисты должны уже быть на подходе. Кравцов вздохнул. Хорошо, посидим под ночным небом. Давай, что ли, пиццу закажем. И от большой чашки кофе я бы тоже не отказался. Пиццы, конечно, не было, и кофе тоже, но Кравцов и не надеялся. Они уселись на широкой скамейке возле лужайки за домом, и пока мир тыкал в экран коммуникатора, Сергей смотрел на бархатную темень в небе, сверкающую искрами звезд. «Мир, а вы вправду собрались туда лететь?» Он показал на пыльцу созвездий. «Да, Сергей, это наша приоритетная задача на будущее. У нас для этого все есть, технологии, конструкции». Шторм прервался, видимо, осознавая, что сказал слишком много. И Кравцов это понял. «Да, ладно», он дружески улыбнулся. «Я никому не скажу, что ты поведал мне тайны». Мир убрал коммуникатор, пристально взглянул на Сергея. «Тебе это действительно интересно, или ты просто так спросил?» «Ну, мне действительно любопытно». «Ладно», — сдался Шторм. «Земляне осваивают ближний космос уже много лет. На Луне, Марсе построены обсерватории, многие трудятся в сборочных цехах спутника Земли, собирая межпланетные транспорты. Мы запустили большое количество исследовательских зондов к Сатурну и Юпитеру, готовим экспедицию к Урану. Полет в один конец составит приблизительно 6 лет. Быстрее пока нельзя». «Почему?» — искренне удивился Кравцов. Мы ограничены скоростью в пределах Солнечной системы. Пока разгон до 60 тысяч километров в час считается наиболее безопасным, и связь с кораблем устойчивей, мы пока не всесильны. Последнюю фразу Шторм произнес с заметной горечью. Помолчав, добавил, но самой большой проблемой является не достижение околосветовых скоростей, это технически возможно, а защита от космической радиации на всем протяжении полета и продолжительность жизни человека при перелете. Пока эти задачи, особенно последние, нами не решены. И что же мешает? Кравцов решил поддержать разговор. Вдруг, да и проскользнет какой-то факт, имеющий влияние на расследование. Кровь человека и его красный костный мозг. Человеческие клетки с высокой частотой деления чрезвычайно чувствительны к радиации. Человечеству уже много лет, но за это время мы так и не узнали все возможности нашего мозга и не разгадали все секреты нашей крови. И это единственное, что мы не можем искусственно создать. Опробовали? Конечно, но безрезультатно, будто сама природа противится этому. В воздухе послышался слабый свист, и мир улыбнулся, хотя секунду назад сжимал кулаки в гневном бессилии. А вот и ужин. Вместе с коптером по доставке еды пришли и специалисты энергетики. На их голоса отозвался Шторм и перебросился с ними несколькими фразами. Сергей же поспешил распаковать контейнеры с едой. Недовольно взвизгнув пропеллерами, коптер сорвался в ночное небо. Пока специалисты возились в поисках неисправности, Кравцов решил задать Шторму главный вопрос. «Мир, скажи, а мог ли Том Хелп действительно решиться на путешествие в будущее? Что он за человек?» Шторм я с неудовольствием отложил поднос с едой. «Сергей, вот что за манера разговаривать о деле во время еды? 5 минут нельзя потерпеть?» «Том, выдающийся ученый. Да, у него была мысль заглянуть в будущее, но, сколько он хотел, столько и страшился этого. Труд Лиры и ее успехи немного охладили его желание. Да, но она трудилась лишь над увеличением естественной продолжительности жизни. Тут мир взглянул на Кравцова с долей восхищения. А ты хорошо уловил суть ее труда. Вот уж не ожидал от тебя подобной формулировки. Сергей закончил с ужином и с довольным видом промокнул губы салфеткой. Я так понял, что она нашла скрытые резервы организма и путем массажа определенных точек на теле эти резервы пробуждала. Да, Шторм будто забыл о еде. Главная проблема в том, что организм естественно стареет. Сосуды, особенно в головном мозге, теряют эластичность, не говоря уже о мышцах, связках и органах пищеварения. Кожный покров теряет упругость. Все это заметно сказывается в пожилом возрасте, а ведь межзвездные перелеты весьма длительны. Он возбужденно взмахнул руками. Вот представь, что звездолет стартует с командой, средний возраст которой около 30 лет. Люди уходят в полет с определенной степенью знания и жизненного опыта. В экспедиции им негде взять информацию, а ведь наука и прогресс не стоят на месте. Да, они будут разрешать трудности и описывать явления с точки зрения уже приобретенных знаний. И скорее всего, будут ошибаться. Новых знаний им просто неоткуда взять. И как это связано со старением мозга, недоумевал Кравцов. Здоровый мозг способен на основе базовых знаний решать задачи, параллельно обучаясь на этих же решениях. Плюс заложенный в человека коллективный разум. Сохранить здоровую функцию мозга во время длительного полета – одна из важнейших задач. Шторм, наверное, еще бы долго говорил о стоящих перед землянами задачах в межзвездных полетах, но его прервал один из специалистов-энергетиков. Мир выслушал его и встревоженно развернулся к Сергею. «Ты хранил в доме какие-то материалы по расследованию? Я помню, ты что-то чертил, схему. Не скажу, что это было существенно», — Кравцов лениво почесал лоб. «Так, наметки, вопросы, предположения. А что? А то, что все материалы пропали. Похоже, что кто-то проник в твой дом и сжег все приборы коротким, но сильным электромагнитным импульсом. А знаешь, я не удивлен», — Сергей гордо выпятил грудь. «Вывести из строя центр расследования — это очень грамотный ход со стороны преступника. Правда, он не знает, что все версии в моей голове. И что ты на это скажешь?» Мир добродушно усмехнулся, оценив самолюбование Кравцова. «Многое. Во-первых, мы довольно близко к нему подобрались. Второе, он начинает торопиться и оставлять следы. И по этим следам мы его идентифицируем. Третье, мне нужно хорошенько выспаться и подумать. А почему ты решил, что он торопится?» Сергей ответил бы, но ему в голову пришла мысль, которой он не захотел поделиться с миром. И не потому, что не доверял. Надо было тщательно продумать неожиданную версию, и попробовать заманить преступника в ловушку. Интуиция, напарник, загадочно улыбнулся Кравцов. Ладно, если электрику в доме починили, то я бы хотел освежиться и лечь спать. Да, конечно, Шторм поднялся и махнул рукой специалистам. Если вдруг изменится состояние Лиры или Айры, то ты мне обязательно сообщи. Безусловно, я пришлю за тобой транспорт. Глава 15. Кравцов залез под душ и начал размышлять, выстраивая факты в логическую цепочку, если таковую можно было так назвать, поскольку это будущее было достаточно загадочным. Сергей уже не сомневался, что профессор Том Хелп, несмотря на все возможные ограничения, не удержался и заглянул в будущее. Что там с ним происходило, Сергей не мог представить даже в самых необузданных фантазиях, но профессор вернулся и что-то притащил с собой, или кого-то. Мир же притащил его, Кравцова, и ничего. Костюм Айры очень удачно вписывался в эту версию. Другой момент, почему она о нем ничего не рассказала Лире. И этот совместный выход в море с Хелпом, когда профессор исчез без следа, из логической цепочки выпадал. Сергей, стоя под упругими струями, наклонил голову и выплюнул набранную в рот воду под ноги. Не сходится несколько эпизодов. Первый – это гибель Сэма Аарона. Допустим, Хелп и притащил костюм из будущего, но зачем лишать техника жизни? Второе – установку кто-то открыл для спасателей. Зачем? Чтобы незаметно выбраться. Тогда зачем открывать ее? Ведь спасатели имели возможность открыть ее сами. Ну, повозились бы немного, зато начальная цепочка действий выглядела бы логично. Прыгнул бы в медкомплекс и спокойно покинул установку. И почему Айра не сказала, что профессор был на установке во время эксперимента? Кравцов напряг память, чтобы вспомнить тот короткий разговор с Айрой. Да, она немного нервничала при виде Шторма. Стоп, а почему увидев Шторма? Может быть, при виде Кравцова. Ей никто не объяснил, что это за фрукт свалился. Нет, тут что-то не так. Сергей вышел из душа и прилег. Спать, конечно, хотелось, но терзаемый мозг мысли не давали закрыть глаза и погрузиться в сон. То, что костюм не из этого времени, сомнению не подлежит. Вероятнее всего, Хелпу он достался случайно. Не мог профессор Академии стратегических разработок его украсть. Это просто невозможно по причине его внутренних принципов, годами воспитанных на заповеди «не укради». Профессор притащил свою находку сюда, значит, она ценна для него. А что, если предположить, что там, в далеком будущем, это тоже ценная вещь? Или пропажу обнаружили и, используя ту же установку временного перехода, забросили за пропажей посланца? И он, не мудрствуя лукаво, допросил первого попавшегося ему на пути человека, Сэма Аарона, а при допросе использовал методы, погружающие допрашиваемого в коматозное состояние. Или в результате этих методов человек лишался жизненных сил? Мало ли какие способы применяются в далеком будущем. Сергей подскочил с кровати. Сон улетучился мгновенно, и Кравцов испуганно вытаращил глаза. Придуманная им версия была не то, чтобы правдоподобной, она была реальна и многое объясняла. Конечно, жутко фантастично, но то, что он находился в будущем, было само по себе невероятной фантастикой. Допустим, Хелп притащил костюм. Он показал его Аарону, и с большой долей вероятности предположил, что за костюмом кто-то придет. Правда, находку они решили не отдавать, а вынести с установки для изучения. Сэм останавливает механизмы, профессор выносит костюм, но тут установка снова заработала. По причине прибытия человека из будущего, профессор видит возобновление работы и проскакивает наружу в самый последний момент. Это видит Айра. Кстати, там были еще два помощника, и как Кравцов смог о них позабыть? Но как потом костюм оказался у Айры? Он что, шантажировал Хелпа? Нет, такое невозможно. Тут Кравцов почувствовал, что упускает нить размышлений. События и логика поступков не сходились. Придется начинать сначала, с самого начала. Нужны базовые элементы, от которых отталкиваются при рассуждениях. Что это может быть? Первое, земляне всей планетой стремятся в дальний космос, но существуют проблемы. Как сказал Шторм, это проблемы с работой мозга во время перелета, продолжительность осознанной жизни и радиация. Сергей укорил себя за то, что учился недостаточно хорошо и в физике практически ничего не понимает. У меня же, вроде, был помощник, вслух проговорил он. А если его использовать в виде Гугла? И громко спросил: «Эй, товарищ Мир, «Ты еще живой?» В ответ раздался тихий голос шторма. «Не кричите так, уже ночь». Сергей радостно потер ладони. «Хорошо, не буду. Скажи, а что такое радиация в космосе? Из чего она состоит? И как можно от нее защищаться?» Странный вопрос, невидимый помощник, казалось, скривился от банальности. «Это изучают в 4-м классе начальной школы. Подросткам запрещено использовать кибернетического помощника, потому подтвердите ваш возраст. Я тебя сейчас ударю», — вознегодовал Кравцов. «Или использую какую-нибудь электромагнитную фигню», — попытался козырнуть знанием, «чтобы сгорели твои электронные мозги». Некоторое время товарищ Мир молчал, потом неожиданно сказал: «Убедительно, но, поскольку вы, видимо, не обладаете полнотой знаний, то буду отвечать просто, без научных формулировок». «Да уж будь любезен», — скривил губы Сергей. «Радиация — это совокупность излучений, способных ионизировать любую материю, тем самым вызывать в ней спонтанный распад молекул. Вид радиационного излучения — альфа, бета и гамма-излучение. Короче, это такая, как вы изволили выразиться, фигня, представляющая для здоровья человека большую опасность. И как от нее защищаться? Материалы с высокой плотностью, типа свинца и бетона, а также вода». «Вода», — вскинулся Кравцов, вспомнив костюм для купания. Он уже не слушал помощника, увлеченный мыслями. «Что же, можно предположить, что Том Хелп случайно обнаружил в далеком будущем снаряжение для космонавтов, или астронавтов, неважно, некую ванну с лежащим в ней человеком, на полигоне, или в центре подготовки звездолетчиков. Ну, а как бы он догадался, что это снаряжение так ценно, и аккуратно прихватил снятый костюм? А вот тут происходит разрыв. Почему он костюм взял, и почему потащил с собой, и почему оттуда, из более далекого будущего, за ним отправили посланца? Они не могли просто отобрать у Хелпа находку? Нет, тут что-то не так. Профессор, конечно, имеет мотив, но он противоречит жизненным принципам. Или, мотив настолько серьезен, что Хелп изменил своим принципам. Сергей решил, что первостепенной задачей на утро будет разговор со Штормом. Нужно очень подробно узнать о жизни профессора. Пусть Хелп притащил с собой костюм, а за ним отправился в прошлое некий человек. А ведь профессор знал, что за ним пойдут, чтобы вернуть пропажу. И тогда он предупреждает Арона, чтобы тот задержал пришельца из будущего, а сам спешит к выходу с установки. На выходе проходит процедуру контроля и разговаривает с Ирой Грин, и ее предупреждает, что с Сэмом может выйти еще человек, но Сэм уже лежит в коме после допроса, а установку спасателем открыл именно пришелец, да, или заставил Сэма ее открыть, а потом уложил в кому. Но как пришелец остался незаметным для спасателей, вся эта возня на установке с артефактом, сплошная загадка, пока не поддающая решению. Ладно, будем предполагать, что парень или девчонка из далекого будущего очень умны и раскусили принцип работы медицинской аппаратуры. Пришелец залег в медкомплекс рядом с Аароном и благополучно выбрался наружу. Вполне рабочая версия. И тут начинается. Пришелец ищет Тома Хелпа и костюм. Он вполне мог залезть в общественную сеть и вычислить местонахождение всех участников группы Хелпа. Потом пошла оперативная работа с допросами и оставлением свидетелей в бессознательном состоянии. Такая быстрая и качественная работа. Том, естественно, видел, что пришелец сел ему на пятки, но с костюмом расставаться не желал. Он находит Иру Грин и погружается на лодке в море. Зачем? И как он умудрился исчезнуть, а Ира остаться на поверхности с костюмом? Кравцов тихо выругался. Этот мир полон загадок, и их решение явно вне понимания Сергея. Волшебство какое-то. Ладно, снова пропустим загадочные факты, пойдем дальше. Пришелец теряет Тома Хелпа. Вот оно что. Профессор передает костюм Ире, чтобы сбить с толку человека из будущего своей пропажей, а, возможно, и натуральной смертью. Пришелец в растерянности, но из команды Хелпа еще трое неопрошенных, Мир, Лира и Айра. Он выбирает Айру. Вполне логично, если учесть, что она последняя, кто видел Хелпа живым, и приходит к ней в дом. Что там происходит, никто не знает, но Айра лежит у бассейна в том самом костюме, который все приняли за купальный. И тут пришелец совершает ошибку, куча человек видит этот костюм, и Лира каким-то образом отрезает от него кусочек для исследования. По просьбе Сергея, снять костюм с Айры не было возможности, но как она в него влезла? Как сумела использовать технологию ей недоступную? Опять загадки. Но после начинается все самое интересное. Лира изучает материал костюма и приходит к выводу, что и технология изготовления материала, и сам материал не имеют аналогов на Земле в данный момент. Она записывает ход эксперимента и отправляет запись миру. И тут в лаборатории появляется он, или она. Лира падает без чувств. Пришелец похищает образец, но неожиданно его, или ее, спугнули Сергей с миром. Вернее, не спугнули, а вынудили на действие. Потому что Кравцов попросил Шторма включить запись эксперимента. Выходит, что пришелец не знал о записи. Он пришел, чтобы забрать образец костюма. Сергей громко выдохнул. Борьба с Лирой за ее коммуникатор выпадает из логической цепочки. Также то, что Айра лежала в костюме возле бассейна. И Лира, и Айра не попали в список погибших, как другие. Почему? Что их отличает от тех, кто погиб? Кравцов сильно стукнул себя по лбу кулаком. Он полный идиот. Все, кого медкомплекс посчитал лишенными жизни, были мужчинами. Айра и Лира – женщинами. Вот в чем различие. И эти женщины сейчас лежат в местном стационаре, в отличие от мужчин. Лира, так вообще, получила голубой огонь в глазах и дралась с Кравцовым и Штормом, как дикая кошка. А это не поддается логическому объяснению. Так кто же такой этот посланец из будущего? Невидимый, умный, решительный. Сергей нахмурился. Интуиция подсказала ему, что нужно прогнозировать его действия, исходя из его конечной цели. А какая цель? Правильно, доставить уникальный костюм обратно, в будущее. А как можно это сделать? Только применив установку временного перехода. Ведь если пришелец имеет свою технологию прохода во времени, то зачем ему копаться в доме Кравцова? Что он там искал? Забрал костюм и привет, ищите ветра в поле. Правильно же, установка находится как бы в прошлом, и изобретать велосипед в будущем не имеет смысла. Только совершенствовать технологию и конструкцию, но место расположения установки остается тем же. Выходит, что пришельцу нужно проникнуть на установку и включить ее, чтобы вернуться. Но Шторм сказал, что установка закрыта, а капсула для перехода в специальном защищенном ангаре. И только мир знает процедуру снятия защиты полностью. Вывод: пришельцу нужен мир Шторм, причем живой и невредимый. И только поэтому на Шторма не было покушения. Борьба с Лирой в лаборатории не в счет, там она обездвижила его, и мир быстро пришел в себя после взаимных махов руками, а могла бы отправить в коматозное состояние, как других, а не устроить ли пришельцу ловушку. Не говорить утром Шторму, что по планете ходит человек из будущего и ему надо обратно. И как удачно Сергей ляпнул про необходимость обследования капсулы временного перехода. Наверняка с утра мир займется согласованием снятия с нее защиты. И Кравцов ведь настоял на этом. Значит, пришелец наблюдает за их действиями. И вторжение в дом Сергея это доказывает. Интересно, а сейчас он тоже наблюдает за домом? Кравцов встрепенулся, ему в голову пришла мысль. Интересно, а если пришелец попадет на установку временного перехода, то кто первым уйдет к себе во время, он или Кравцов? Если пришелец будет первым, то как Сергей попадет к себе? Пришелец вернет капсулу? Это важный вопрос. И каким образом устроить ловушку, если он раскидал без труда двух здоровых мужиков? Сетку на него накидывать? Нет, тут нужно подойти к решению оригинально и изобретательно. Вероятность остаться в этом времени навсегда Кравцова не прельщала. Там у него дом, жена, дети, работа, теща, наконец, пусть и не самое хорошее. А что он будет делать здесь? И на кого Дашку с детьми оставит? И пусть жена за последнее время, мягко говоря, стала больше требовать, чем отдавать, но любить он ее не перестал. Сергей вспомнил, как в первый раз встретился с женой. Тогда еще курсант Московского университета МВД поехал с приятелями на Истру отдохнуть и искупаться, и заодно навестить сестру. Да что греха таить, поесть у нее отменного шашлыка, приготовленного ее мужем. К тому же, у старшей сестры Ирины был свой дом близ водохранилища, и деловой богатый, но страшно компанейский муж. На пляже три приятеля курсанта и встретили двух девушек. Дашка поразила Сергея в самое сердце не только симпатичной мордашкой и весьма откровенным купальником, но и приятными легкими разговорами на самые разные темы. Девушка была далеко не глупа, и на ухаживание Сергея ответила сдержанно и с достоинством. Он в ту ночь долго не мог заснуть, вспоминая ее милую очаровательную улыбку и притягивающие внимание женские выпуклости под легким пляжным платьем. Кравцов дал себе слово найти ее по возвращении в столицу, хоть она и не оставила ему никаких координат. Зато ее подружка свой номер телефона одному из приятелей Сергея подарила, чем тот не преминул похвастаться. Этим и закончилось, подружка потом не отвечала на настойчивые телефонные звонки. Слово, данное себе, Кравцов сдержал, правда, это случилось уже глубокой осенью. Он пробил телефон подружки и узнал, где она учится. Началась долгая оперативная работа после учебы в университете, Сергей проследил путь Дашкиной подружки и, наконец, застал их встречу. К его сожалению, Дарья была не одна. Ее сопровождал парень расхлябанной наружности, длинные волосы, собранные в хвост, мешковатая куртка и штаны, собранные в куль от колен до копчика, будто мешок под задницей. Парень горцевал рядом с ней, как вороный жеребец, и постоянно хватал Дашку за плечи и талию. Это явно ей не нравилось, судя по тому, как она морщилась от этих прикосновений. Троица направилась в кафе, где ценник на чашку кофе был выше стоимости банки красной икры. Сергей, оставаясь незаметным, подсел за соседний столик и прислушался к разговору. Говорили ни о чем. Парень очень старался произвести впечатление на Дашку, хвастался и рассыпал комплиментами. Потом, видимо, решил выпить для храбрости. Пока он нашивался у бара, подружки разоткровенничались. «Даш, он тебе нравится?» «Нет». Мать сказала, что это хорошая партия для меня, что я буду за ним, как за каменной стеной, а он скучный и нудный, как вода в унитазе. Разговоры только о шмотках, машинах и клубах, но он явно при деньгах. Это родительские. Сам-то нигде не работает, учится в экономическом. Короче, типичный мажор. А, перестань, Дашка, вдруг, стала резкой. Я встречаюсь с ним лишь потому, что это нравится матери. Помнишь курсантов из Академии МВД? С тем Сережей было гораздо интереснее и проще. Кравцов приободрился. Конечно, хотелось эффектности, букета цветов, лимузин, фрак и прочие атрибуты, но не было ни того, ни другого и ни третьего. Он просто обернулся к подружкам и сказал: «Так что мешает, Даша, пойдем отсюда». Она вздрогнула, глаза расширились, и рот приоткрылся от удивления. «Ты, как ты меня нашел? Наверное, это судьба. Ну, так как, уходим?» Она раздумывала секунду, затем решительно поднялась. «А пойдем?» Вспомнив о жене, Кравцов загрустил. Ему нестерпимо захотелось к ней обнять, приласкать. «Дашка, конечно, не сахар, но это родной человек, и вместо того, чтобы проводить с ней время, он согласился искать какой-то призрак в будущем. И ради чего? Деньги, само собой, не помешают, и если Шторм сказал, возьмешь, сколько захочешь, значит Сергей возьмет столько, сколько унесет, но для этого надо найти человека, из более далекого будущего, не из прошлого, не из этого времени, а из далекого будущего». И Кравцов в этом уже не сомневался. Он выскочил из дома, распахнув дверь. Темнота лизнула по глазам бархатом, но постепенно взгляд привык к нему. Решение возникло спонтанно, будто озарением, как у Исаака Ньютона, когда тот прогуливался в саду перед завтраком и увидел упавшее яблоко. Сергей хищно улыбнулся в темноту и проговорил: «Я знаю, что ты здесь. Ты следишь за мной. Выходи и поговорим. Нам обоим нужно домой. Помоги мне, а я помогу тебе». Кусты рядом с домом шевельнулись от легкого ветра, и в лицо Круглову пахнуло неведомым, невесомым. Так, что по рукам и спине побежали мурашки. Он еще стоял какое-то время, прислушиваясь и ощущая их бег, и тут раздался негромкий женский голос. «Майор, вы ищете меня. Я готова с вами поговорить». Глава 16. Голос раздался изнутри дома за спиной Сергея, и он резко обернулся, закрывая дверь, будто бы она захлопывала ловушку. На стуле за столом сидела высокая женщина. Скуластое точеное лицо обрамляли золотистые волосы, собранные в короткую стрижку. В больших серых глазах едва заметно плясали голубые язычки пламени. Прямая спина, длинная шея, матовая кожа, руки, чинно сложенные на коленях, небольшой рот полуоткрыт, обнажая два верхних зуба. «Я слушаю вас, майор». Кравцов готов был поклясться, что слышит ее голос, но не видит, как она произносит слова. Его мозг будто одеревенел, голова стала тяжелой, а мысли непослушными. Язык присох ко дну полости рта и не шевелился, слюна медленно набивала рот. «О, простите, Сергей». Она едва заметно тряхнула головой и виновато улыбнулась. Кравцов интенсивно заморгал, словно мышцы его лица кто-то освободил от заморозки. Язык обрел способность шевелиться, а мысли замельтешили, освобожденные от невидимых оков. «Для вашего удобства мы будем общаться с помощью звуковой речи». Наконец, Сергей увидел, как она говорит. Да уж, Кравцов с силой закрыл глаза и пару секунд стоял, зажмурившись. Потом медленно открыл. Как вы это делаете? Вам лучше не знать. Она грациозно взмахнула рукой. Так что вы хотели мне предложить? Сергей подошел к умывальнику и, не стесняясь, смачно выплюнул. Не спеша вытер губы, продолжая пристально рассматривать неожиданную посетительницу. Она смотрела на него так же пристально, чуть склонив голову к плечу. Рита Харт, она первой нарушила молчание. Инспектор охраны временных потоков. В некотором роде мы с вами, Сергей, коллеги. Вот как, а я подумал, что вы из службы охраны уникальных достижений. Я оценила ваш сарказм, но, на самом деле, достижением не требуется охрана. Достаточно контролировать временный поток. Неужели так много желающих заглянуть в будущее? Усмехнулся Кравцов. Что пришлось создавать, аж, целую инспекцию. Хватает, кивнула Рита. Человечество с завидной регулярностью проявляет любопытство, хотя с момента создания установки временного перехода ее создатель установил запрет на путешествие в будущее. Выходит, я нарушил этот запрет, вздохнул Сергей. Да, вы единственный, кто согласился на предложение мира Шторма. Вернее, единственный, кому Шторм поверил. И, надо признать, не безосновательно. Это почему вы так решили, а вы не соврали, Сергей? Рита мягко повела плечом, доказывая этим жестом очевидное. Люди из этого времени научились распознавать ложь, и это было основанием, чтобы я сейчас вас выслушала. Она приготовилась слушать Кравцова, расслабленно облокотившись о столешницу. Сергей, посмотрев на нее, подумал, что женщины из того, далекого будущего, отличаются от женщин этого будущего. Они выше ростом, хотя не факт, что все. Они невероятно пластичны и грациозны, но за этим пряталась удивительная внутренняя сила. За прямой осанкой и плавными движениями была скрыта резкость и точность. Ни одного лишнего движения, ни одного бесполезного вдоха и выдоха. Буду краток, Кравцов завороженно наблюдал за ней, как кролик за удавом. Я делаю все, чтобы мир Шторм утром открыл установку временного перехода, а вы, взамен, доставите меня в мое время. И бонусом расскажете мне о своих действиях в этом времени. Рита удивленно дернула тонкими бровями. Интересное предложение. Не скрою, до определенного момента вы мне были неинтересны. Но когда Шторм начал прислушиваться к вам и совершать неожиданные для меня поступки, ситуация изменилась. К тому же, вы слишком близко ко мне подобрались. Право, я не ожидал от вас такого. И да, на данный момент вы мне нужны, так же, как и я вам. Хотя, я могу обойтись и без вашей помощи. Только это будет долго и не обойдется без нежелательных последствий. И, нетерпеливо воскликнул Кравцов, я согласна. И каков план действий? Сергей почувствовал, что она уже знает его план, и этот вопрос только для проверки. Если он что-то утаит, или скажет неправду, Рита исчезнет так же, как и появилась. Во-первых, начал он, я бы хотел получить обещанное миром вознаграждение. Все-таки, я вычислил вас, она медленно кивнула. Во-вторых, мне для этого нужно записать нашу беседу с вашими признаниями, она кивнула еще раз. А утром мы втроем идем на установку временного перехода. Там мир открывает ангар с капсулой, мы залезаем в нее и прощай будущее. Доставив меня, вы отправляетесь к себе. На лице Риты не дрогнул ни один мускул. Так себе план, сказала она, не меняя позы. Но как общая схема действий меня устраивает. Давайте вникнем в детали. Как вы собираетесь получить вознаграждение? Кравцов немного подумал и понял, что на этом месте в его плане дыра. Да, бог с ним, с вознаграждением. Обойдусь. Не жил богато и не буду начинать. Рита непринужденно улыбнулась. Допустим, майор, что вы его получите. Я найду способ. Также запись нашей беседы попадет к Шторму, но только после того, как мы уйдем из этого времени. Я тоже об этом позабочусь. Как вы заставите Шторма включить установку временного перехода? После того, как он откроет ангар с капсулой, мы ее осмотрим. Потом я скажу, что ничего не нашел, что в полном ауте, и, наконец, хочу домой. Уголок ее губ недовольно приподнялся. Он не поверит вам, Сергей. Придумайте что-то другое. Он стукнул кулаком по лбу. Тогда я скажу ему правду, что разговаривал с вами, и мы договорились, что запись нашей беседы лежит в вашем домике, продолжила за него Рита. Но это не все. Вы ему скажете, что костюм не должен оставаться здесь ни в коем случае. Вы убедите его в этом. И еще, капсула установки не вернется. Сергей нахмурился. Не думаю, что его это обрадует. И какие аргументы я приведу, и как он, вообще, это расценит. А вас должна волновать его оценка, он ответил не сразу. Это важно для меня. Мы с ним за короткое время, вроде как, подружились. К тому же я несу ответственность за результат своего труда. А тут выходит, что я ему оставляю некую запись, и оставляю планету без капсулы. Он может расценить это, как предательство. Она встала, и он рассмотрел ее во весь рост. Ему, вдруг, показалось, что до этого момента он видел ее, как в тумане, а когда она встала, то словно прозрел. Рита была не просто высокой, а метра два ростом. Костюм на ней не облегал тело, а струился вдоль него, создавая тканевую оболочку, сквозь которую едва различимо были видны контуры гибкого стана. И особенно притягивали взор Сергея ее длинные ноги, не тонкие, а с превосходной пропорцией, где каждая часть бедра, колена, голени и щиколотки была на своем месте. «Майор, вы постараетесь найти нужные слова», — ее голос звучал обворожительно. «Не тонкий, не грубый, не тихий, не громкий, а вкрадчиво ласковый. А что касается аргументов, то извольте. Самая большая тайна происхождения человека, как разумного существа, кроется не в его телосложении и строении внутренних органов, а в тайне возникновения его крови и обретении способности мыслить. За много тысяч лет люди так и не создали искусственную плазму, но научились увеличивать способности своего мозга. Их оказалось намного больше, чем можно представить. Это не просто костяная коробка с серым веществом и множеством сосудов, по которым проходит кровь. Это крайне сложная сеть нейронных связок со своими центрами принятия решений и центрами генерации событий. Разум человека может творить чудеса, и тесно связан с взаимодействием малого числа закономерностей, которые и подсказывают ему выход из различных ситуаций. Взять, например, интуицию, чувства, предсказывающие ход тех или иных событий. Казалось бы, чудо, загадка, но нет. Это разум, воспринимающий принцип взаимодействия закономерностей, выстраивает их в логически завершенный ряд, когда одно событие обязательно вытекает из другого, как подброшенный камень под действием силы тяжести обязательно упадет на землю. Анализируя цепочку происходящих событий, разум может подставить нужное событие, чтобы цепочка дала тот результат, который в итоге и нужен. Генерация события, а проще, манипуляция, процесс несложный, если разум к нему готов. Вы думаете, что каждый человек разумен, но это не так. Рита вплотную подошла к Кравцову, чуть склонилась, обдав дыханием. Он почувствовал, что клетки его мозга зашевелились, будто что-то искали. Возникло легкое головокружение, но не тошнотворное, а приятное. Сергей интуитивно выпрямился, впуская в позвоночник тепло, исходящее от головы. Человечество знало многие тайны мироздания еще издавна. Некоторые люди владели огромным багажом знаний, но не решались отдать его остальным. Поскольку остальные не были готовы принять эти тайны, они не смогли бы ими распоряжаться. Кравцов уже готов был войти в транс от ее голоса. Все его существо поддалось на вкрадчивые интонации, мозг расплылся жижей, унося течением по позвоночнику в каждую клетку тела невесомую энергию. Внезапно в его мозгу щелкнуло, и он увидел окружающие предметы очень четко и ярко. Мало того, он стал понимать сущность предметов, их реальное предназначение. Стали острее запахи и звуки, свет разделился на потоки фотонов, бегущих с невероятной скоростью и отражающихся от плотной материи. Его сознание молниеносно собирало информацию, расставляя и разбирая мельчайшие события в последовательные цепочки. Сергей осознал, что стоящая перед ним женщина устала, что она очень далека от того, к чему привыкла и очень жаждет обратно, в свой привычный мир, где друг друга понимают без слов. А еще ей не хватает привычной ласки, привычного ощущения потребности в ней, как в женщине. Когда она просыпается ото сна и чувствует на себе вожделенный взгляд любимого мужчины, она улыбается, не видя его, но знает, что он тянет руку к ее спине, чтобы под пальцами ощутить ложбинку на спине, чуть натянутую кожу на лопатках и крохотную родинку на изгибе шеи. «Что за?» Сергей отшатнулся от Риты, моргая и тряся головой. «Что вы делаете? Перестаньте!» Она тут же отступила на шаг, выпрямилась и тяжко вздохнула. Струящаяся ткань натянулась на небольшой, но полной груди женщины, выдавая ее желание. «Простите, Сергей, я потеряла слишком много энергии за эти дни. Думаете, мне было легко?» особенно в лаборатории. Так это вы проникли в разум Лиры, догадался Кравцов. Для чего? Чтобы не дать этим людям познать тайну создания костюма для межзвездных путешествий, вы отлично обучаемы, с легкой улыбкой ответила Рита. Да, мне нужно было скрыть все следы пребывания костюма в этом времени. Надеюсь, теперь вы поймете, сколько ошибок совершили эти люди. Кравцов понял. Вся цепочка последовательности событий четко сформировалась в его сознании. Вот только, что с ней делать, Сергей пока еще не знал. «Вам надо отдохнуть, Рита», – тихо сказал он. «Завтра будет тяжелый день, и очень тяжелый разговор с миром, и мне понадобится ваша помощь». Она протянула руку и нежно погладила небритую щеку Кравцова. «Я буду рядом в нужный момент, майор». Это был дружеский жест понимания, очень похожий на рукопожатие соратников в древние времена, людей, стоящих плечом к плечу в одной рате. Признание безграничного доверия. Сергей сидел на ступеньках крыльца дома и, задрав подбородок, рассматривал ночное небо. В доме, на кровати, спала Рита, укрывшись тонким покрывалом. Они поужинали, она сходила в душ и прилегла. Кравцов счел невозможным спать с ней рядом. Это бы обидело ее. Сидя на крыльце, он перебирал события, пытаясь найти то, которое можно безболезненно встроить в цепочку предполагаемых, и не находил. Везде выходил конфликт, и избежать его не получалось. Рита, конечно, наделала немало в этом мире, и часть ее деяний выходила за рамки понимания, но другого выхода у инспектора не было, как не было времени, чтобы договориться. Она пробовала разговаривать с Томом Хелпом, но тот не понимал ее. Почему? Ответа на этот вопрос уже не было, а все остальные воспринимали Риту как угрозу. Понятно, что она так устала. Эти люди ее не слышали или не хотели слушать. Кравцов отчетливо представил все действия в этом мире инспектора из будущего, кроме одного. Зачем Рита полезла в подводную лодку вслед за Хелпом и Айрой Грин? Она не понимала, как это опасно, и куда делся профессор Хелп с подводной лодки. Он тихо рассмеялся над последней фразой. Продолжая улыбаться, довольный собой, Сергей удовлетворенно покачал головой. Он раскрыл это дело, и ему есть, что предъявить Шторму в виде доказательств. Надо только поговорить с Ритой, когда она отдохнет. А, впрочем, она сама знает, как поступить. Скоро рассвет, майор, нежно вкрадчиво прозвучал ее голос в его сознании. Благодарю, что дали мне спокойно поспать, но будет лучше, если меня никто не увидит. Кравцов медленно обернулся и увидел на кровати только откинутое покрывало. Эта женщина умела быть невидимой. Рано утром Кравцов встретил Шторма с таким выражением лица, будто кот с утра поймавший несколько мышей и вдоволь с ними наигравшийся. Что-то случилось за ночь. Проницательность мира стерла улыбку Сергея. «Просто рад тебя видеть», — объяснил Кравцов, но про себя подумал, что рано радуется. Шторм мог повести себя непредсказуемо. «Наверное, ты со вкусом и плотно позавтракал», выдвинул фантастическую версию напарник Сергея, оглядев внутреннее убранство дома. Кравцов мысленно себя обругал. Стереть следы пребывания Риты он и не подумал, оставив подносы на столе после вчерашнего ужина. И кровать он не прибрал, утром просидев на крыльце и перебирая варианты разговора со Штормом. «Да, я хорошо отдохнул», — ушел от ответа Кравцов. «И, знаешь, наверное, я вычислил место, где мог оставить следы наш преступник. И где же? На установке временного перехода. А конкретно, в Волге, на которой ты меня сюда приволок». Мир поморщился. «Мы уже это обсуждали. Я не услышал ничего нового». «Хорошо. А что бы ты хотел услышать?» Слегка раздраженно спросил Кравцов. «Ответы на вопросы, которые возникли по ходу твоего расследования, казалось, что мир не заметил его нервозности. А их скопилось очень много. Ладно, задавай вопросы, а я буду на них отвечать», — предложил Сергей самый оптимальный вариант. Шторм немного подумал и спросил, глядя в глаза Кравцову, кто проник на установку и лишил жизни Сэма и еще 5 профессоров Академии. Сергей прикусил губу, формулируя в голове ответ. Наконец, выдал: «Это женщина, лет 30, высокая, с отличной фигурой и некоторыми специфическими способностями, но она не лишала жизни упомянутых тобой профессоров. Они не хотели ее выслушать, и ей пришлось покопаться в их мозгах. Сознание Сэма и других просто не выдержало напряжения». Шторм открыл рот от неожиданности и с минуту молчал, не закрывая. Потом тряхнул головой, будто отгоняя наваждение. «Сергей, и у тебя есть доказательства?» Кравцов непринужденно кивнул. «Есть. Смотри сам, Лира и Айра не мертвы, а она с ними встречалась. Лира тоже не захотела ее слушать, а вот с Ирой она успела поговорить. И каким образом? Шторм выпучил глаза. Беззвучно, напарник, с помощью мозга, телепатии, я не знаю, как это называется. И, заметь, мужчины не выдержали, а женщины лежат в больнице под присмотром врачей, и они живы. Мало того, она смогла проникнуть в сознание Лиры и руководить ей. Вспомни нашу потасовку в лаборатории. Допустим, Шторм напрягся. А что было с Ирой Грин? Айра случайно, а может быть, и интуитивно влезла в костюм и постаралась скрыться под водой бассейна. Вспомни, как она оглянулась перед купанием. Это Айра почувствовала, что с ней хотят поговорить. И она видела эту женщину. Факт. Так почему не поговорила? Почему не сообщила мне или в специальную службу о том, что в доме посторонний и странный человек? Трудно сказать. Кравцов повертел ладонью у виска. Скорее всего, Айра торопилась спасти костюм, и ей было не до коммуникатора. К тому же, он вряд ли бы работал. Шторм криво усмехнулся. Так что за костюм такой, защитный, для межзвездных перелетов, вкупе с небольшой ванной, наполненной водой, защищает астронавтов от всех видов вредных излучений. Ты это серьезно? Шторм явно не поверил Кравцову. Вполне. И откуда же он взялся? Мир повысил голос. Я не знаю таких разработок. Его притащил Том Хелп. Притащил. Да, мир. Из будущего. Шторм замер. Сергей, вдруг, отчетливо почувствовал, что мир борется сам с собой. С одной стороны, он не верил Сергею, а с другой стороны, Кравцов был единственный специалист в области расследований на данный момент. Это твои домыслы. Шторм перестраховывался, хотя и поверил. Мне нужны доказательства. Напарник, ты же сам видел тот костюм на Айре. Ты вместе со мной дрался с Лирой в лаборатории. А внезапная порча энергетических приборов в моем доме, дожимал Шторма Кравцов. Такое часто происходит. Наконец, тот факт, что женщины живы, а мужчины нет. Да, и костюм исчез незаметно для всех. Замечу, с лежащей без сознания Айры. Ну, допустим, сдался мир. Что мы найдем на установке временного перехода? Для чего снимать защиту с капсулы перехода? Там мы найдем вещественные доказательства, а именно, костюм астронавта из будущего. Шторм кашлянул, пытаясь прочистить вмиг пересохшие горло. В капсуле не было такого костюма, когда я отправлялся в прошлое за тобой. А ты тщательно ее осматривал? Мир замер. Он силился вспомнить свои действия, но уверенности у него не было. Хорошо, но костюм-то был на Айре. Кравцов набрал воздуха в легкие и с улыбкой медленно проговорил. Том Хелп притащил из будущего два костюма, мужской и женский. Он не знал про особенности снаряжения и в спешке спрятал один из них в капсуле, а другой взял с собой, рассчитывая, что инспектор временных потоков, преследуя Тома, не удосужится внимательно осмотреть капсулу. Инспектор временных потоков. Да, мир. Хелп нарушил один из основных законов путешествий во времени – ничего не брать с собой из будущего. Шторм, будто испугался этих слов. Он дрогнул и отступил от Кравцова. Ты откуда это узнал? Сергей был вынужден признаться. Я встречался с инспектором сегодня ночью. Глава 17. Люди будущего умеют распознавать ложь. И потому Кравцов не сомневался, что мир ему поверит. И если поверит, то не упустит возможность встретиться с Ритой. Вот только как будет проходить встреча, Сергей не знал. Ты встречался с инспектором из будущего? Шторм скривил лицо, будто увидел нечто неприятное. Да, я вычислил ее и поговорил, уверенно ответил Сергей. Не понимаю твоей мимики, мир. Она обычный человек, только с некоторыми способностями. И как же ты с ней разговаривал? Шторм быстро успокоился. Я хотел ее услышать, и она мне позволила это сделать. Удивительно. А почему другим она не дала себя услышать? Они сами не хотели этого, мир. Они ее боялись и не давали возможности быть услышанной. Кравцов немного раздражался. Его удивляло непонимание Шторма, его непроходимая вера в непогрешимость людей из этого времени. И мир, почувствовав раздражение Сергея, спросил: «А мне она даст возможность с ней поговорить?» Кравцов ждал этого вопроса. В конечном итоге Шторм должен был открыть установку временного перехода, и Сергею, да и Рите, он был нужен именно там. Но мир был умен и мог устроить какой-нибудь подвох, не для Сергея, для Риты. А Кравцову очень не хотелось, чтобы очаровательная инспекторша попала в лапы Академии стратегических разработок. Мир, я не знаю. Попробуй спросить у нее сам. И как это сделать? Заманить на установку временного перехода, разблокировать капсулу, в которой спрятан второй костюм. Она придет за ним обязательно. Это ее задача, вернуть костюмы в будущее. Шторм молча прошел мимо Кравцова на улицу, постоял немного, глядя по сторонам. Хорошо, согласился, наконец. Разблокировка установки займет некоторое время. За этот промежуток ты мне расскажешь, как пришел к столь фантастическим выводам. И если твоя вымышленная женщина из будущего подтвердит твои слова, то обещаю, тут же отправлю тебя в твое время. Про вознаграждение Шторм умолчал, а Сергей не настаивал. Поехали, уверенно спросил Кравцов, ожидая утвердительный ответ. И мир махнул рукой в сторону транспорта, припаркованного на лужайке. За время полета к Академии Шторм с кем-то поговорил по коммуникатору, пару раз выговаривая фразы резко, будто приказывал. Он не обращал внимания на Кравцова, сосредоточившись на пилотировании. Вернее, делал вид, что сосредоточен на этом, а сам продумывал возможные ходы на предполагаемые ситуации. Так думал Сергей. Он, почему-то, стал острее чувствовать своего напарника, его действия становились более очевидными, предсказуемыми. Мир, тебе необходимо отпустить Риту вместе с костюмами. Пусть она возвращается в свое будущее. Шторм ничего не сказал, только молча и резко посадил транспорт у здания Академии археологии и не спешил выходить наружу. Ты хоть понимаешь, Сергей, что для нас значит завладеть этим костюмом? Если он действительно предназначен для межзвездных полетов, мир не удивился тому, что Кравцов назвал женщину из будущего по имени. Я думал, что ты поможешь мне уговорить ее оставить их здесь. А толку-то, мир, вы все равно не знаете технологию изготовления. Все ресурсы Земли в наших руках. Что нам мешает по составу ткани придумать способ ее производства? В конечном итоге, есть второй костюм. Капсулу можно и не снимать с защиты. Сергей про себя беззвучно усмехнулся. Мир не представлял, с кем ему предстоит встретиться, но и не представлял возможности Академии стратегических разработок. Между тем, Шторм включил какие-то приборы, и транспорт покрылся серебристым свечением, струящимся по корпусу. Теперь нам никто не помешает. Мир удобно расположился на водительском кресле и развернулся к Сергею. Рассказывай. Ладно, Кравцов тоже удобно устроился на своем. Слушай, лет 20 назад профессор Том Хелп стал одержим идеей создания защиты предполагаемых звездолетов от жесткого космического излучения. Предлагался и вариант с очищением крови во время полета, но, увы, запасов крови всевозможных групп для полета только в один конец требовалось столько, что существенно увеличивало полезную нагрузку корабля, а значит, увеличивало его размеры. Плюс, специальные помещения и аппаратура. Мало того, процедура увеличивала состав экипажа, что еще более усугубляло проблему. Откуда ты это знаешь? Шторм был ошеломлен, но Кравцов только вяло отмахнулся. Тогда он и познакомился с доктором Лирой Мун, продолжал Сергей, и с ее опытами по продлению естественной жизнедеятельности человека. Кстати, мир, а сколько погибло добровольцев во время ее опытов? Шторм занервничал, что было ему не свойственно. Откуда у тебя эта информация? Твой коммуникатор не имел доступа к ней. Я же не совсем отсталый человек, насмешливо возразил Кравцов. Пусть и из далекого прошлого, стороннее воздействие на функции щитовидной железы и гипофиза не обходится бесследно. Метаболизм штука тонкая, а залезать в него руками нужно крайне осторожно. Мир прищурился, глядя на Сергея. А я не ошибся, когда выбирал тебя для расследования. Голова у тебя работает.